Глава 13. Ее глаза заблестели, лицо чуть оживилось, на щеках проступил здоровый спортивный румянец. «Надо проработать и эту версию», — сказала она и, вдруг нахмурившись, добавила с подозрением. «А не уводишь по ложному следу, гангстер?» «Конечно, увожу», — ответил я с удивлением. «А как же иначе?» 12 миллионов того стоит». Она отодвинула пустую тарелку. Ее пальцы обхватили чашку, но некоторое время не шевелилась, словно греет ладони в холодный день. Я молчал, отхлебывал свой кофе. Она некоторое время раздумывала, потом тряхнула головой, откидывая упавшие на лоб волосы. «Ладно, я все равно тебя прижучу». «Не дамся», — сказал я твердо. 12 миллионов не кот накашлял. Такую дымовую завесу создам, все ваше управление заблудится». «Я начну проверку с этой возрастной группы», — пообещала она. «Но из тебя глаз не спущу». «Значит, от 50 до 80. Но это слишком широкий диапазон. Сперва выделю группу в пределах 60-70. Как думаешь?» «Мудро», — согласился я. Она фыркнула. «Сбиваешь со следа? Чтобы сразу и отказалась? Нет уж, начну шерстить сперва этих, они самые вероятные. А потом расширю, если никто не попадется». «Значит, по твоим прикидкам...» «По уточненным прогнозам Курцвейла и других экспертов», — уточнил я. «Ладно, ладно», — сказала она. «По их прикидкам...» «Прогнозам. Ученые не прикидывают и не прикидываются». «Пусть прогнозам», — уступила она. «Видишь, я тоже покладистая». «Значит, по их прогнозам, бессмертие будет достигнуто в 2070-м?» Так что у тех, кому сейчас 40 и кто моложе, есть шанс получить бессмертие и бесприступно нажитых миллионов. А те, у кого возраст зашкаливает за 60, ровно заинтересованы в больших деньгах, чтобы купить бессмертие в числе первых. Хорошо, уже есть какой-то свет в туннеле. Я подумал, что вообще-то с нынешней точки зрения даже у 40-летних шанс дожить до бессмертия невелик. Все-таки 40-летним через 50 лет стукнет 90. До этого возраста и сейчас доживают не все. Однако шансы на долголетие постоянно повышаются, так как медицина постоянно работает над удлинением срока жизни. Сколько народу сейчас доживает до 90-летия, столько через 50 лет будут доживать до 110. Так что на самом деле шансы достаточно высоки. Тем более, что если кто-то в самом деле хочет продлить жизнь, тот сможет это сделать с помощью диет, гормональной терапии, стволовых клеток, подсадки молодых органов взамен изношенных, постоянного мониторинга здоровья. Я разместил рядом с тарелкой планшет. Пусть Ингрид видит, как старательно работаю над этим делом. Все равно не поймет ничего в мелькающих колонках цифр. А я объяснил, что так проще, быстрее и эстетичнее. Мы же ученые, а не какие-то там малограмотные домохозяйки, которым нужны картинки и диаграммы. «Твои датчики барахлят», — сообщил я. «Давление не 122 на 78, как показывает твой напульсник, а 130 на 85 при пульсе в 68. Поправь или отключи вовсе, а то ложные цифры могут неверно сориентировать. Ты же такая доверчивая, такая наивная и простодушная». Она сердито взглянула на циферблат своих часиков на запястье. «А ты откуда? У меня защищено». «Wi-Fi», напомнил я. «Кому нужно ставить для простых потребителей сложную защиту? Ты что, атомный центр?» Она нахмурилась, но потыкала кончиком пальца, явно отключая проги мониторинга состояния организма. «Вообще-то не стоило мне вот так, но нужно иногда показывать, что когда смотрю на бегущий по экрану код, понимаю больше, чем если бы видел картинки. А то у нее будет расти непонимание, откуда получаю слишком точные для простых догадок сведения». «Есть!» — сказал я наконец. «Вот, выделил группу подозреваемых. Взял 70-летних. Да-да, им через 50 лет будет 120. Сейчас это считается пределом, но эксперты в медицине прогнозируют, что уже через 10 лет сумеем создать методику, продляющую жизнь человека, еще лет на 20-30». Она посмотрела на меня из-под лобья. «То есть у них панели пропал?» «Да», — сказал я. «Это те, которые ждать не могут. Они дотянут до бессмертия, но получить не сумеют. Если не заплатят за то, чтобы оказаться в первой, если не сотне, то хотя бы тысячи. Потому им отчаянно нужны большие деньги. Чем больше, тем лучше». Она задумчиво смотрела на появляющиеся на экране планшета портреты пожилых людей. 5 миллионов не хватит? Я понял, кивнул. 20 надежнее. Она вздохнула, спросила безнадежным голосом. Сколько таких? Миллионы, ответил я рассеянно. Даже десятки миллионов, но если отбросить Африку, Австралию и острова в Тихом океане, не умничай. И оставить только тех, закончил я, кто реально заходил в наш центр, то вот эти наиболее вероятные. Она привстала, заглядывая в планшет, потом отодвинула от него свою тарелку и, перетащив стул, пересела ко мне ближе. «Ну-ну, имена их знаешь?» «Обижаешь», — ответил я. «Спрашивай. Все, начиная с момента оплодотворения и по сегодняшний день. Включительно, разумеется». «Ой, не касайся меня рукавом, я стесняюсь и начинаю такое представлять». Она чуть отодвинулась. Глаза стали злыми. «Где ты у меня увидел рукава?» «Тем более», — сказал я со вздохом. «Коснуться голым локтем — это же интим». «Извращенец», — буркнула она. «Это все, что накопал на них, достоверно?» «В той же мере», — ответил я с достоинством, «как и то, что этот бифштекс сожрал раньше тебя». Она посмотрела на остатки бифштекса на своей тарелке, перевела взгляд на меня. «Сдаюсь. Мужчины-мастера переводить продукты». «Ладно, что собой представляет вот этот первый на снимке?» «Иннокентий Володарский», — сообщил я. 70 лет, но на пенсию не выходил». «Зря», — сказала она. «Мог бы и пенсию получать, и зарплату». «Что смотришь? Кто-то сказал не так?» Я поинтересовался мягко. «Знаешь, сколько академики получают?» «Ладно, умолчу». «Хорошо, хорошо», — сказала она торопливо. «Я сглупила, признаю. Хоть и не понимаю, где. Но почему ты решил, что он убийца, растлитель, а еще и похититель 12 миллионов долларов?» «Я не так решил», — возразил я. «Не надо мне присобачивать всякие ваши штучки. Я решил, что...» «Постой, а ты уже начала прислушиваться к тому, что я мямлю? И даже оформляешь в такие звучные слова? Даже чеканные как бы? С самой правильной и справедливой милицейской точки зрения?» Она пожала плечами с самым независимым видом. «Надо же тебе дать более длинный поводок. Мужчины короткие рвут, а на длинном ходят хоть бы что, и даже довольны. Ты с твоим извращенным умом лучше понимаешь таких же преступников. Потому что ученые, как я слышала, все до единого преступники». «Мы приступаем к закону природы», — уточнил я. «То не совсем как бы». «Но близко», — отпарировала она. «Законы есть законы, природные или уголовные. Я согласна, карманники и ученые не одно и то же, но крупные валютные спекулянты и продавцы межконтинентальных ракет преступным режимом, у них есть что-то общее». «Разве что размах», — согласился я. «В общем, ты уже поняла, верно? Володарский, как человек очень умный и продвинутый, жить хочет очень даже. Это нормально и естественно. А так как для него норма общества на раз плюнуть, мы же знаем, что Бога нет, то не проблема нарушить, лишь бы не поймали». Она проговорила с сомнением. «Мне он кажется с виду очень приличным человеком. Увеличить можешь?» «И даже повернуть», — ответил я, — «любым боком. Могу показать голым, если очень хочешь. Или остальные его фото, сделанные в более... нет, менее академической форме». «Не нужно», — возразила она. «Он все равно кажется мне очень приличным человеком». «Потому что даже с портрета смотрит на твои сиськи?» «Есть у меня ощущение», — произнесла она медленно. «Чувство такое. А у тебя?» «Я не женщина», — напомнил я. «У мужчин больше интеллект, чем доставшиеся нам от предков ощущения. А так как я еще и ученый, что есть высшая форма мужчинства, то... дальше пояснять надо?» Она фыркнула. «Что ты наглый и самоуверенный, видно за милю. Откуда эти блинчики с мясом? Когда ты успел заказать? Хотя бы с творогом, а то снова с мясом». «Не хочешь?» — предложил я. «Съем и твои. Сколько тут блинчиков? Что за мода пошла дурная насчет лилипутских порций?» Она молча смотрела, как я быстро поглотал, почти не пережевывая, и нежнейшие блинчики. Жестом указал официантке на пустую чашку, она тут же с удовольствием принесла уже полную. Ингрид все так же молча наблюдала, как я с наслаждением заливаю горячий напиток в глотку. Спросила в нетерпении. «Ну, как в тебя все это влезает?» Я со вздохом удовлетворения опустил пустую чашку на столешницу. «Хорошо. Можешь расплатиться и поедем. Я имею в виду, отправимся к нему, к академику Володарскому». Она охнула. «С ума сошел. Без ордера, даже без улик». «Но мы же не арестовывать идем», — сказал я. «Просто поговорим, поделимся трудностями, соображениями, посмотрим, что скажет. Потому как человек отвечает, можно ощутить, виновен или нет. Другое дело подобрать улики. Понятно, но хотя бы первый шажок». Она покачала головой. «Ничего не получится». «Почему?» «А потому», — ответила она по-женски прямо, «станет он выкладывать тебе, как воровал 12 миллионов». «20», — уточнил я. «Почему-то мне кажется, что обе суммы спер один и тот же человек. Хоть 8 миллионов не жалко, мелочь, а вот 12». «Тем более», — непререкаемым тоном заявила она, «тем более ничего не скажет». Я подумал, предложил. «А если будем говорить не о том, как он украл деньги?» «А о чем?» Я сдвинул плечами. «Можно постараться просто понять, он или не он. Если он, то будем искать улики. Если не он, то посмотрим, кто у нас следующий в списке на должность виноватого в плохой раскрываемости преступной деятельности в нашей светлой и лучезарной стране». Она подумала, сказала с сомнением. «Понимаю. Ты надеешься, что все старики болтливы, любят поговорить, попоучать молодежь, рассказать, что раньше и снег был белее, и солнце ярче?» «Тоже в нашу пользу», — ответил я. «Пролетариату нечего терять, кроме наручников, так что надо попытаться. В крайнем случае ударит костылем по спине. Надеюсь, не меня». «Ладно, поедем. Хоть и вкусно было, но все-таки как не здорово быть млекопитающим. Я хоть сейчас готов отказаться от любой вкуснейшей еды и перейти на электричество. Конечно, и кишечник в таком случае не понадобится, но как-то переживу без этого мешка с говном». Она поморщилась. «Среди ученых такие термины?» «Точно», — подтвердил я. «Только животные чувствуют удовольствие от еды, а потом, поносив в себе говно, чувствуют почти такое же удовольствие от дефекации. Дефекация — это когда срет». Она хмыкнула. «Я тоже чувствую удовольствие от еды». Я посмотрел на нее, как слон на муравья. Она зло стиснула челюсти, едва не перекусив вилку. Поднялась, оставив деньги на столе. За порогом кафе «Солнечный день». Автомобили проносятся быстро и как смазанные молнии. Она щелчком пальцев вызвала со стоянки автомобиль. «Все чувствуют», — сказал я, — «той частью, что в нас от животного. Но я стараюсь жить разумом. Разум — это... впрочем, неважно. Мы все равно перейдем на тот уровень, где разум будет наконец-то главнее». «Не страдай», — произнесла она с сочувствием. «У тебя и по-животному получается неплохо. Ученые тоже, оказывается, мужчины. Я вообще-то думала, что яйцеголовые — это когда эти штуки на голове. Значит, раскалываешь его ты, а я смотрю, чтобы ты не напортачил, так? Я правильно поняла твои полупрозрачные намеки, что, когда говорят академик и доктор наук, полицейская дура должна молчать в тряпочку?»